подходят к кораблю. Смотрят улакские охотники и никак не могут понять, кто же это стоит на капитанском мостике. Да никак это наш земляк. Вот здорово! Какомэй, как у вас говорят. Риинтын от смущения не отрывал глаз от стакана с компотом. «Ну, как Ломоносов?» — весело спросил помощник. «Я все же сначала закончу университет», — смущенно пробормотал Риинтын. Капитан разочарованно развел руками. «Ну, брат, отказаться от такой сцены! Будут еще ведь другие ребята», — оправдывался Риинтын. «Многие из них с удовольствием станут капитанами. А университет в Ленинграде — это моя мечта». Риинтын спал в капитанском салоне. Ему снился Ленинград. Он ехал по Неве на белоснежном пароходе. Рядом стоял капитан парохода «Анадырь» и доктор Мухин. Девятнадцатое. Первые дни в педагогическом училище Риинтыну все учащиеся казались на одно лицо. Впрочем, это было уже с ним один раз, когда он попал на строительство аэродрома в Кытрыне. Долгое время он не мог отличить одного грузчика от другого. Несмотря на месячное опоздание, он быстро догнал своих товарищей по первому курсу. В этом году в Йенское педагогическое училище увеличило набор в два раза. Учебное помещение и общежитие находились в одном здании, и теперь здесь было так тесно, что заниматься пришлось в три смены. Поселок Вьен был одним из крупнейших административных поселков Чукотки. Он стоял в устье широкой реки, разлившейся при впадении в Берингово море в широкий лиман. За небольшой речкой Афонкой, протекающей по низине, тянулись невысокие сопки. На одной из них высились две 70-метровые радиомачты, поставленные американцами. Недалеко от этих мачт виднелись два длинных приземистых барака казарменного типа. В одном из этих домов должно было разместиться общежитие педучилища. В бараках давным-давно никто не жил. Дожди и ветры сделали свое дело, привели их в ветхость. Бараки круглый год хранили набившийся за зиму снег и служили рыбохранилищем для всех желающих. Теперь возле будущего общежития с утра до позднего вечера свободны от занятий ребята готовили дранку, месили глину, просеивали песок, строгали доски. Вместе с ними работали преподаватели и служащие учреждений Вьена. Зима была на носу. Со дня на день должны были ударить морозы, и ремонт шел полным ходом. Во всем Вьене не было ни грамма извести, а надо было побелить хотя бы внутренние стены будущего общежития. За Афонкой, впадающей в лиман, в излучине небольшой бухточки, называемой собачьей, были залежи белой глины, которая заменяла въенцам известь. На подвозку этой глины были назначены Ринтен, Кайон и русский юноша Саша Гольцев, тщедушный и белотелый. Саша сам вызвался присоединиться к ним, но Ринтен не ожидал от него большой пользы. Он хорошо знал, какое это трудное дело возиться с глиной. Еще в Улаке во время ремонта интерната он не раз ездил за глиной на противоположный берег лагуны. Завхоз сперва наотрез отказался выдать мешки. «Зачем вам мешки? Вы же не муку и даже не песок будете возить, а глину. Натаскаете на носилках в лодку и привезете». Целый час убеждал Ринтен завхоза, что в мешках гораздо удобнее возить глину. Она не расползается по лодке, не размокает, и времени на перегрузку уходит значительно меньше. Поддавшись уговорам, завхоз выдал 4 дырявых мешка из-под угля. Ребята выстирали мешки, высушили на солнце, починили и отправились на лодке в собачью бухту. Шел прилив. Он нес легкую лодку, и Саша с Кайоном, сидевшие на веслах, больше болтали, чем гребли. Ринтен по праву старшего сидел на корме. Он должен был править рулевым веслом, но пришлось почти все время вычерпывать воду. Кайон иронически поглядывал на Ринтена, пряча усмешку. Лодка неслась на приливной волне, и гребцы состязались в силе, заставляя лодку вертеться во все стороны. Иногда она поворачивалась носом в противоположную сторону, и тогда Ринтен спешно бросал черпак, ржавую консервную банку, и хватался за рулевое весло, выравнивал лодку. «Я, конечно, не силен», — оправдывался Саша Гольцев, «но зато достал такую книжку, что если тренироваться, как там написано, за 3 месяца силачом можно стать». «А ты знаешь, как меня тренировал отец?» — хвалился перед русским товарищем Кайон. «Он привязывал меня к большому камню в нескольких километрах от дома, и я должен был этот камень тащить по гальке до дому, а потом еще давал в руки железный лом, и с ним я должен был взбегать на холм. А когда мы охотились в море, он зорко следил за мной, чтобы я не взял в рот снега. Бывало, к дому подходишь с добычей, во рту будто костер горит. Мать вынесет железный ковшик с ледяной водой, обольешь нерпичью морду, и только тогда можешь сам напиться. Да и то надо оставить на донышке и выплеснуть в сторону моря». Увлекшись разговором, ребята вовсе перестали грести, и лодка встала поперек волны. Кайон закатал рукав и демонстрировал Саше свои мускулы. Саша с уважением разглядывал шары под смуглой кожей и почтительно трогал их указательным пальцем. «Бросьте болтать и гребите!» — возмущенно сказал Ринтен. Нарочито, медленно, Кайон раскатал рукав,